Дальше. Тасян, муджарасатур мубтадя. Общение с последователями ереси, говорит автор. Вот эта вещь, которая тоже разрывает вот это вот ожерелье. Не только, конечно, с последователями ереси, вообще с людьми, у которых плохая нравственность, или с людьми греха и так далее. Искатель знаний, он должен быть очень осторожным в отношении того, с кем он сидит, с кем он общается. То есть, чтобы это не были такие собрания, такие места, где он сидит, которые могут как-то испортить ему репутацию, его благородство, которые могут повредить его религии. Талибулин должен очень осторожен, быть очень осторожным в отношении этого. Почему именно мубтадия, почему именно о еретиках, о последствиях бидата, говорит автор? Потому что мы, в общем, с вами говорим о тулябль-эль, правильно, о вопросе обучения и так далее. Если есть какой-то мубтадия, последователь бидата, у которого красноречивый язык, который его речь как мед, как колдовство на самом деле, нельзя с ним садиться, общаться и так далее. Почему? Мы с вами говорили, но просто подытожив в конце этой книги, почему это опасно? Во-первых, ты за себя должен бояться. Остерегайся его зла в отношении себя, потому что что-то может из его слов и его заблуждений прицепиться к твоему сердцу. Пророк, алейхиссалату вассалям, не случайно сказал: «Инна миналь баяни лиссихра». Из красноречия бывает то, что является что? Колдовством. Ты можешь тоже вот так очароваться, твой разум может заколдоваться. Хорошо, вот заколдован быть вот этой его речью, так что ты согласишься с ним в некоторых его бедатах, в некоторых его еретических взглядах. Второе, почему не нужно, чем это опасно? Потому что если ты вот так общаешься с еретиком, сидишь возле него там и так далее, к чему это приводит? К тому, что этот сам еретик, этот последователь бедат, он начинает обольщаться. Вот со мной тот сидит, и этот сидит, тот общается, и с этот общается. И это усиливает его. Потому что и такой-то ко мне приходит, и такой-то ко мне приходит, и он говорит. Это добавляет ему только высокомерие. Это поднимает его в его собственных глазах. Он начинает больше обольщаться своим бедатом. И что самое опасное еще, что люди тоже начинают тоже обольщаться этим. Раз с ним столько людей, раз ты сидишь с ним, значит, что с ним все в порядке. Третье, чем это опасно, тем, что плохо о тебе потом могут подумать люди, если ты будешь с такими людьми сидеть и общаться. Даже через какое-то время, может, это узнают, и будет о тебе плохо думать, если ты ходишь вот так к сахибуль бида, то есть к еретику. Поэтому талибуль ильм, он обязан, говорит шейх Мусайм, еджиб, ваджиб, говорит он, для талибуль ильм остерегаться общения с людьми бидат. А если кто-то скажет, ну я сажусь с ними, потому что но мне нужно получать у него какое-то знание, которого нет у других. И это знание, которое не связано с его бидатом. Это другое знание. Например, я у него изучаю наху. Или баляга у него изучаю. То есть наука связана с арабским языком. И не беру у него что знание, касающееся его бидата. Ответ. Шейх Ибн Усаймин разъясняет этот вопрос очень хорошо. Говорит он, вот эти науки, наху, баляга, то есть науки языковые, и через них тоже может прийти беда. Потому что он может тебе, например, сказать, вот слова Аллах Субхану Тааля, «Вакалати льягуду еду Аллахи маглуля». И сказали, иудеи, рука Аллаха привязана. «Гуллят айдим валюину бимакалю». Да будут привязаны их руки, и прокляты они за то, что они сказали. «Баль ядаху мабсутатани юнфигу кейфа яша». Но руки его распростерты, обе руки его распростерты, и он расходует, как пожелает. И он тебе говорит, он человек красноречивый, он много приводит разных цитат. И он говорит, ты просто ты знаешь, что аят, да, вот сказано, но ед это что такое ед? Ед это милость, это ниама. Потому что вот есть такой стих. «Вакам ли зарами лейля индака мин един, тухаддису андаль манавия такзиб». И сколько есть в ночном мраке у тебя ед, которые указывают на то, что манавия лгут. И приводит тебе этот стих. Видишь, говорит он, в этом стихе, сколько у тебя, у Аллаха, есть в ночном мраке ед, то есть милости. Вот, говорит, видишь, доказывает тебе, что ед – это милость на самом деле, а не рука. Почему этот стих, о чем этот стих? Манавия – это одно из течений у маджус, у зороастрийцев. Они верят во что? Что мрак, если мрак есть, то в мраке нет никакого блага. Мрак несет только зло. И как бы этот поэт, он опровергает этих манавитов и говорит, сколько есть милости у Аллаха в ночном мраке, который указывает на то, что манавиты, они что, лгут на самом деле. Этот пример, да, приводится иногда в нахве. Он тебе это говорит, а ты же не понимаешь, что это ед может означать милость, когда оно в неопределенном состоянии стоит, когда оно не является, что мудав, то есть не стоит в заветном сочетании. То есть в определенных контекстах, только узких, ед может означать, что милость. Но в аятах Курана никак не может означать милость, ни по каким правилам. Но он тебе это говорит, что он сделал? Все, он забросил в свое сердце теперь вот это неправильное понимание. Или тебе он говорит, ты знаешь, что иногда в изофетном сочетании может мудав не упоминаться. Хорошо? А только мудав илейхи, но подразумевается мудав. То есть что это? Как это? Например. Говорит он, ваджаа раббука валь малаку саффа саффа. Ваджаа раббука валь малаку саффа саффа. И явится Господь твой и ангелы рядами. Он говорит, джаа раббук, придет твой Господь. В арабском языке иногда что? Первое слово в заветном сочетании удаляется, хорошо, остается только второе, но оно указывает на первое, поэтому это слово означает «придет повеление твоего Господа». Вот что это означает, говорит. И опять тебя что? Вводит в заблуждение. Поэтому он любым способом, у кого есть бедат, он во всех науках обязательно хочет проявить свой бедат, свою акиду. Человек сунны тоже. В любых вопросах ты что? Свою акиду хочешь проявить, верно? Во всех вопросах. Так и он тоже. Поэтому остерегайся сидеть и общаться с человеком. Беда. Даже вроде бы получать от него какое-то знание, которое не касается религии и там его бедата. Потому что в этом меде, в этой бочке меда, что может быть? Яд, который он туда забросил, ты даже не заметил. И последнее, что он говорит. Десятое, что он говорит, направление шагов к запретным вещам. То есть талиб аль-илм должен остерегаться грехов, ослушания Аллаха субхана ва тааля, потому что грехи у рабы Аллаха, они вещи, которые стирают знания. Вещи, которые стирают знания из сердца. Поэтому Аллах субхана ва тааля говорит, «Калля баль рана аля кулуби макану яксибун». Но, говорит Аллах субхана ва тааля, но покрыло их сердца то, что они совершали. То есть пелена покрывает сердце, если ты совершаешь грехи. Ты теряешь знание, оно стирается из сердца. Человек, когда идет к хараму, идет к греху, это из вещей, которые разрывают, разрушают вот это украшение, о котором мы с вами говорили на протяжении всех этих занятий. Поэтому талиб аль-илм должен остерегаться этого и отдаляться от этого. От всех вещей, от всех мест, где есть харам. Некоторые ульма говорят, талиб аль-илм даже не только от мест, где есть харам, нужно отстраняться и отдаляться, но даже просто от мест таких, которые вроде бы там нет харама, но люди могут неправильно понять или истрактовать, или как-то его критиковать за это, осуждать его за это, что он там делает, талиб аль-илм. Хорошо? Шейх Мусамин приводит пример такой, когда человек идет в какой-то магазин или какой-то рынок, где продается вот чисто женская одежда, женское белье и так далее. Талиб аль-илм, говорит он, не следует туда ходить. Талиб аль-илм, там, где продается женское белье, например. Если даже он говорит, я иду вот на эти такие женские магазины специальные, просто хочу что-то своей семье купить и так далее. Лучше не ходи. Пусть пойдет кто-то, хорошо, вместо тебя. Потому что ты талиб аль-илм. Потому что это будет воспринято людьми плохо, станет причиной критики в твой адрес, осуждения в твой адрес от твоего действия, а может еще кто-то, у кого плохое намерение, он потом пойдет за тобой, последует за тобой, тоже станет туда ходить, будет ходить, но у него намерение плохое, и когда он будет ходить в эти магазины, эти места с плохим намерением, чтобы смотреть на что-то запрещенное и так далее, хорошо? А потом, когда ему скажут, почему ты туда ходишь, зачем, он скажет, потому что как талиб аль-илм же ходит туда, я вот видел такой-то талиб аль-илм там был, поэтому я хожу. Поэтому будьте осторожны. Не только харам, но и места, хорошо, хождение в которых может быть осуждено людьми, стать причиной критики в твой адрес. Направлять шаги куда-то, где есть харам, где есть ослушание Аллаха субхана ва тааля, это запрещено для талиб аль-илм, и это разрушает украшение талиб аль-илм. Пророк, алейхиссалату вассалям, если сказал, посмотрите, «Макана юкмину биллахи ва ляуми ляхир, фалекул хайрана ва льясмут». Кто верит в Аллаха в судный день, пусть говорит благое или пусть молчит. Это касается же не только речей. Кто верит в Аллаха в судный день, пусть делает тоже, только то благое. Хорошо, а в чем он не знает, есть благо или нет, не надо этого делать. Потом заканчивает эту книгу словами. «Фахзар хадхи л-азам». وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف، لعاب، مغتاب، نمام. فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Заключает он словами: «Остерегайся этих и подобных им грехов, удержи себя от приближения ко всему запретному. Если же ты не сделаешь этого, значит, знай, что ты слабый в религии, легкомысленный, несерьезный человек, любитель злословия и сплетник». Как же ты станешь признанным искателем знания, одаренным знанием и деянием? Как ты сможешь им стать? Человек должен возвышать себя, то есть делать все, чтобы возвыситься, чтобы очиститься и возвыситься, чтобы не запачкаться грязью. Талибуль-Ильм, человек, которого Аллах, субхана ва тааля, почтил самой великой милостью, почтил его шариатским знанием, сделал его усва и кудва, сделал его примером, образцом для людей. Более того, Аллах Субхану Аталя сделал талибуль-Ильм, искателя знаний, обладателя знаний, человеком, к которому должны обращаться люди при появлении у них каких-то проблем и неясностей. Фас'алю ахля зикри ин кунтум ля таъламун. Спрашивайте людей поминания, людей знания, если вы не знаете. Смотрите, у людей какая-то проблема, Аллах приказывает обращаться к людям знания. Какая честь от Аллаха Субхану Аталя. Когда приходит к ним какая-то весть, касающаяся безопасности или страха, они распространяют это. А если бы они обратились к этим, к пророку, к посланнику, и к обладателям влияния, то есть знания, среди них, то узнали бы это от них те, которые смогут сделать правильные выводы. Аллах приказывает при возникновении каких-то проблем, глобальных в том числе проблем, обращаться к кому? К обладателям знаний. Посмотрите, какая честь. Поэтому ты, талибуль-ильм, на такую ступень уважаемую тебя поставил Всевышний Аллах. Поэтому ни в коем случае не опускай себя. Не опускайся на ступень низости и презренности. Будь таким, каким тебе подобает быть. И заканчивает он свою книгу замечательную, полезную, дуа. Он говорит: пусть Аллах направит наши шаги. Пусть Он дарует всем богобоязненность. И хороший итог в этой и вечной жизнях, и да благословит Он, да приветствует пророка нашего Мухаммада и семью его, и сподвижников. Мы говорим амин. Шейх Мусамин говорит амин. И Шейх Мусамин, рахмаллах та'аля, в конце своего шарха здесь благодарит автора, просит Аллаха наградить его. Говорит, не всякого сомнения, это полезная книга для талибуль-ильм. И талибуль-ильм должен стремиться к этой книге, изучать то, о чем здесь говорится. И говорит в конце Шейх Усамин: самое главное, что должен делать талибуль-ильм, самое важное для него – это неукоснительно следовать по стопам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Изучать и следовать по стопам пророка, алейхиссалату вассалям. Каждый мусульманин должен делать это. Это самое главное. Это и есть, говорит он, аль-хиллятуль хакикия. Это есть настоящее, истинное украшение, которым должен украситься человек. Как сказал Аллах, субхану ва тааля, «Лякад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Для вас, посланники Аллаха, прекрасный пример. «Лиман кана ярджу Аллаха, вальяумаль ахир, вазакар Аллаха касира». Для тех, кто желает Аллаха и последней жизни, и поминает Аллаха премного. Мы просим Аллаха, субхану тааля, что Он позволил нам с вами закончить нашу жизнь праведными деяниями, чтобы Он помог нам, дал нам содействие в совершении всего, что угодно Ему, что Он любит. Пусть Аллах, субхану тааля, примет от нас, пусть сделает полезным то, что мы изучили. На этом заканчивается книга и шарх Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, альхамдулиллахи раббиль алямин, ва саллаллаху барак, аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи, ва ман табиуум би ихсан.